Глава 10. Алиса проснулась в 10. Памятуя о давешнем запрете, она терпеливо ждала пробуждения своих спасительниц, рассеянно разглядывая абстрактные голубые узоры на желтоватых обоях. В половине 12 заворочилась Галина. От протяжных охов кроватных пружин очнулась Анжела. Не открывая глаз, она задрала похожие на ходули ноги вверх и хрипло пробормотала. «Ножки мои, здрасте!» Алиса не удержалась и фыркнула от смеха. «Доброе утро, Засунья!» Галка подняла всклокоченную светлую голову и недовольно заметила. «Тихо вы! Мене сон про дитей снился, а вы все спортили, паразитки!» «Девки, встаем!» Оглушительно заорала Анжела, соскочила на пол и принялась тормошить толстомясую подругу, голося во все горло. «Утро красит нежным светом стены древнего Берна, просыпается с рассветом вся швейцарская страна». Наблюдая бесшабашную возню двух бедовых подруг, Алиса впервые за последнюю неделю насмеялась в волю. Оказывается, проститутки тоже люди хорошие, не обделенные ни сердцем, ни чувством юмора. Во время завтрака ее откармливали как рождественского гуся. Тоска по детям и невостребованный материнский инстинкт требовали разрядки, и все это Галя с энтузиазмом обрушила на покорную Алису. Накладывая ей в тарелку еду, Галя ворчала. «Кушай, падла, чтоб ты сдохла! Тебе нужно поправляться!» Засучив рукава, она ловко запихивала Алисе в рот сосиски с горчицей и промасленные налистники с творогом и маком. «Жуй, жуй, глотай, модель гребаная!» – приговаривала она, отправляя ей в рот очередной блинчик. «Правильно!» – поддакивала лениво жующая свежий огурец Анжела. «Заболеешь анорексией и хана, белые тапки и деревянный макинтош. Слушайся маму Галю, она плохого не посоветует». Алису воротила от обилия жирной пищи. Она давилась, запивала блины большим количеством приторного чая, но под грозным взглядом Галины послушно открывала рот. После завтрака они приступили к осуществлению задуманного. Из прихожей приволокли мутное зеркало и прислонили его к стенке, видавшего виды буфета. Пыхтя и отдуваясь, осоловевшая от еды Алиса уселась на водворенный в центр кухни стул. Девчонки суетились, одна точила ножницы, другая замешивала краску, на столе высилась груда бигуди и декоративной косметики. Алиса с сомнением наблюдала за их приготовлениями. Из чистой и непорочной девы она должна была превратиться в вызывающую яркую секс-диву. Когда Галина подступила к ней, яростно щелкая ножницами, она закрыла глаза и приготовилась к худшему. Тонкие пряди пепельных волос падали на пол, образуя могильные холмики прошлого. Галка балагурила, рассказывая, как полгода проработала в парикмахерской. Но после того, как одна из клиенток облезла у нее в кресле в результате обесцвечивания, а другая написала жалобу по поводу модельной филировки – с проплешинами по всей голове, поняла, что делать людей красивыми ей не дано, и уволилась. Слушая ее байки, Алиса очень нервничала, справедливо полагая, что после 10-летнего перерыва мастерство Галины вряд ли возросло. Она инстинктивно жмурилась, не смея взглянуть на себя в зеркало. Покончив со стрижкой, девчонки развернули стул спиной к зеркалу, заявив, что хотят устроить настоящее шоу с эффектным превращением скромницы в леди эпатаж. Наступила очередь Анжелы. Она сильно надавила на затылок Алисы, повелевая опустить голову, и принялась за окраску. Потом было мытье головы, бигуди, фен и макияж. Вывалив языки, девушки усердно пыхтели над лицом Алисы, время от времени советуясь. «На тон светлее возьми. Подводку пожирнее. Супер!» Спустя 2,5 часа под трубные звуки, отдаленно напоминавшие марш Мендельсона, ее развернули к зеркалу лицом и позволили открыть глаза. Увидев перед собой крикливо размалеванную девицу с огненно-рыжими кудрями, зелеными глазами в пол лица и темно-вишневыми губами, Алиса инстинктивно зажмурилась. Первым порывом было броситься в ванную и смыть с себя эти художества. Но по некоторым размышлениям она взяла себя в руки и осторожно взглянула на себя еще раз. Результат превзошел все мыслимые ожидания. Алиса была совершенно неузнаваема. Из белокурого трепетного создания она превратилась в агрессивную девицу-вамп, что, собственно, и требовалось. Теперь она полностью соответствовала требованиям будущей профессии. Нет, не то. Главное заключалось в том, что та прежняя Алиса Фридман только что тихо скончалась на этом вот стуле. И родилась абсолютно другая, с неведомыми пока именем и фамилией. Другая, дерзкая, нагловатая, вызывающая, способная выжить в любых обстоятельствах. Способная выжить. Все это Алиса осознала, пристально вглядываясь в странное и пока чужое отражение своей новой сущности. Осознала и приободрилась. Анжела с Галиной скромно молчали, ожидая реакции на созданный общими усилиями шедевр. «Ух, девчонки, меня теперь не то что полиция, мама родная не узнает», выдавила наконец Алиса и робко улыбнулась отражению. Оно ответило незнакомой нагловатой ухмылкой, и Алиса снова огорчилась. Похоже, к новой внешности еще привыкать и привыкать. «Полный ажур, значит? Ну, слава богу! А то я боялась, что ты нам бельма выцарапаешь!» Басом заметила Галина. «А сейчас по маленькой, с устатку и до Мухаммеда. Он тебе новый паспорт покажет, контракт с тобой заключит и усе, дивка. Будешь ты трудиться на ниве европейского секса!» Заржала она, но, заметив, как сразу потускнела Алиса, примирительно добавила. «Да не боись ты, привыкнешь. Усе привыкают!» Печально вздохнула она и, не дожидаясь ответа, принялась разливать по бокалам томатный сок и остатки вчерашней водки. Анжела, казалось, полностью сосредоточилась на изучении собственного маникюра, делая вид, что не слышит слов товарки. Потом подошла к окну и распахнула его настежь. В комнату вместе с потоком холодного воздуха хлынул уличный шум. «Жизнь прекрасна, несмотря ни на что!» – крикнула она и, вернувшись к столу, провозгласила. «Ну чё, девчонки, вздрогнем! С днём рождения тебя, роковуха!» И она привычным жестом отправила в рот порцию кровавой Мэри. Перевела дух и добавила. «Вот теперь, Галка, вызывай такси. Подкатим к офису с шиком». Клуб с помпезным названием «Кабаре Ист», «Кабаре Восток», располагался довольно далеко от центра, на симпатичной, застроенной по большей части частными домами Нойонгассе. Таксист, добродушный мулат лет 35, с пудовыми кулачищами и наивной детской улыбкой, ехал не торопясь. Местные жители вообще суету презирали. И Алиса имела возможность полюбоваться старой частью города из окна автомобиля. Ее поразило обилие причудливых фонтанов, удачно гармонировавших со средневековым флёром серо-зелёных зданий с покатыми черепичными крышами, средневековые арки и медведи. Медведи здесь были повсюду, толстые и не очень, свирепые и дружелюбные. Они важно выпячивали мохнатую грудь на гербах, на флагах, развивавшихся над бассейнами фонтанов, витринах многочисленных лавочек, продававших все тех же медведей в качестве сувениров. Заметив удивление Алисы, сидевшая бок о бок Анжела принялась пояснять. «Название города произошло от слова «бер» – «медведь», потому что ихний король Бертольд увидел райский уголок природы на берегу Ааре и решил построить здесь крепость, а назвать не знал как. Да, забыла, он еще охотиться обожал. Вот и решил, какого зверя на охоте первым подстрелю, так, мол, и город назову. А убил он косолапого. Вот Берн и стал Берном». «Любит наша Анжела до экскурсий иногда приставать и потом расповедая, шо почуя», – встряла Галина. Взяв на себя роль гида, Анжела продолжала. «В центре парк есть, Бэрон-парк. Так там целая медвежья семья живет. Сходим в выходные, посмотришь. Правда, зимой мишки спят, весной лучше идти». Солидные вывески фешенебельных отелей резали глаз. Там, за сверкающими стеклянными дверями, начинался другой, недоступный простому обывателю мир. Мир роскоши, пресыщенности, ханжества и вечного праздника. Мир, в котором 3 миллиона долларов возносят человека на сияющий пьедестал небожителя, не озабоченного, дотянет ли он до зарплаты, а всерьез мучающегося вопросом, не слишком ли убого будет выглядеть прием, если он пригласит туда только двух селебрити – Натали Портман и принца Савойского. В отдалении промелькнула стрельчатая колокольня с великолепными старинными часами на восточной стороне. «Цайт Хлокентурм, наша гордость», – провозгласила Галина, гордая тем, что смогла выговорить труднопроизносимое название и внести свою лепту в экскурсию по городу. «Ох и назва! Язык взломать и можно!» – беззлобно проворчала она. Ближе к центру улочки становились все уже. Невысокие дома с красными и коричневыми черепичными крышами, украшенные затейливой лепниной, небольшими пилястрами или балюстрадами, лепились тесно друг к другу. Мелькали пестрые вывески винных погребков, а над всем этим надменно высилась колючая, как гигантская засохшая ель, 100-метровая башня Бернского собора. Алисе показалось, что она попала в сказку Андерсена. И вот-вот из-за угла выскочит Кай с санками, а за ним и Герда в красной вязаной шапочке. Под хмурым январским небом, по узким тротуарам, неторопливо текли толпы людей в непродуваемых куртках и трекинговых ботинках с рюкзаками и без. Очевидно, туристы, хотя отличить коренного швейцарца от туриста крайне сложно. Потому что, положа руку на сердце, скучнее швейцарского стиля, наверное, только монашеский. По внешнему виду швейцарцев вообще сложно определить, кто они и сколько зарабатывают. Даже миллионеры здесь одеваются крайне неприметно. Говорят, корни этой традиции были заложены еще в 17 веке. Тогда в Конфедерации существовали законы, предписывавшие, что и кому можно носить. Так как считалось, что роскошь могла стать причиной развала страны и морального разложения ее граждан. Ношение изысканной одежды, мехов и драгоценностей строго воспрещалось. Людям предписывалось одеваться скромно и благочестиво, дабы не вызвать зависть и недовольство других. Времена изменились, законы тоже, а вот привычка одеваться просто и рационально осталась. Алиса задумчиво разглядывала безликую толпу, неспешно льющуюся по тротуару. Как вдруг среди скучных серых и коричневых шапок заметила высокую белую корону монахини, движущуюся навстречу машине. «Матушка Иветта!» – охнула она и инстинктивно пригнулась, пряча голову за спинку переднего сиденья. «Ты шо?» – удивилась Галина. «Какая еще Иветта?» Автомобиль благополучно миновал подозрительную фигуру, и Алиса с облегчением выпрямилась. «Монахиня из церкви отца Жана. Я испугалась». «А, ты про ту титку с кастрюлей на голове? Да не, не бейся. В этом прикиде тебя и мать Ридна не признает». Ухмыльнулась Галя и ободряюще подмигнула. Алиса опасливо оглянулась и, убедившись, что погони нет, заметила. «Это не кастрюля. Это кишнот. Мне отец Жан рассказывал. Монашки надевают его только, когда из монастыря выходят. Говорят, что это название пошло от английского «кисминот». Когда английские солдаты-завоеватели приставали к французским монашкам, то те кричали «кисминот! Нельзя меня целовать!» Прикольно, да?» «Ага», – откликнулась Анжела. «Слушай, а это идея. Я с сегодняшнего дня начну охмурять клиентов по новой схеме. Выхожу на перекресток и давай блажить. Kiss me, baby, kiss me!» – съязвила она и затряслась от беззвучного смеха. Машина плавно затормозила перед недавно отремонтированным четырехэтажным с узкими бойницами окон зданием. Вывеска клуба «Кабарет Ист» искрилась огнями даже днем, игриво переливаясь и подмигивая прохожим. Заведение на элитарность не претендовало. В полуподвальном помещении первого этажа располагался бар с узкой сценой для стриптиза. Далее следовала бильярдная, пропавшая табаком казино с зелеными покерными столами и традиционной рулеткой. Далее кабинеты администратора и хозяина борделя. Девушки миновали вереницу залов и оказались в ярко освещенном коридоре. Галина почтительно постучала в крайнюю дверь, ответа не последовало. Тогда она осторожно заглянула внутрь. Шеф оказался на месте, и девушки ручейком просочились в кабинет. Господин Мухаммед Камаль оказался низеньким плешивым толстяком в дорогом белом костюме и потертых черных ботинках. В его толстых губах торчала коричневая полена сигары. Окутанный клубами синеватого дыма, он курил и пускал кольца, меланхолично созерцая, как они неторопливо нанизываются друг на друга. Девушки нерешительно топтались на пороге кабинета в ожидании разговора, но хозяин клуба, казалось, их не заметил. Текли минуты томительного ожидания. Наконец Галина не выдержала и трубно высморкалась в салфетку. Турок повернулся к вошедшим. Приметив Алису, он не выразил особого восторга. Молча встал и трижды обошел ее кругом. Затем знаком потребовал, чтобы она разделась до нижнего белья. Долго и цинично изучал грудь, подошел ближе и брезгливо потрогал ее одним пальцем. Глаза его выражали презрительно похотливое любопытство. Он вел себя как на рынке, прикидывая, выгодна ли ему предстоящая покупка. Алиса бледнела и потела, вздрагивая всем телом, когда коротышка тыкал ее толстыми, смуглыми, похожими на обрубки пальцами. Ощупав девушку, он засунул палец в рот и принялся сосредоточенно ковырять им в щели передних зубов, очевидно пытаясь избавиться от застрявших в ней остатков обеда. От него шел приторный мускусный запах одеколона, смешанный с удушливыми ароматами восточных благовоний. Алиса дрожала от негодования. «Будто кобылу на ярмарке выбирает», – думала она. «Вот-вот потребует, чтобы я зубы показала». Закончив обследование, Мухаммед сказал что-то по-немецки. Голос у него оказался неожиданно тонким и писклявым, как у евнуха. Алиса беспомощно оглянулась на почтительно молчавших подруг. Анжела пришла на помощь. «Он просит, чтобы ты улыбнулась». «Ну вот, и до зубов дошло». Алиса сделала над собой усилие и мило улыбнулась хозяину. Анжела пихнула ее локтем и зашипела. «Шире, шире давай, или тебе документы и работа не нужны?» Осклабившись в американском «чииз», Алиса уставилась на господина Мухаммеда оловянным взглядом. Тот, удовлетворенный видом ряда белых ровных зубов, благосклонно кивнул и снова заговорил по-немецки. «Он спрашивает, что ты умеешь в нашем бизнесе?» И, видя, что Алиса замешкалась, заговорила сама. Турок слушал внимательно, недоверчиво качая плешивой головой, давая понять, что сильно сомневается в достоинствах новенькой. Анжела долго увещевала хитрого азиата, прежде чем он изрек неопределенное. «Гуд, я подумаю, что с этим делать?» Вступилась Галина. И они принялись наседать на турка вдвоем. Алиса горела от обиды и унижения. Однако времена, когда она могла выбирать, отошли в прошлое. И сегодня ей ничего не оставалось, кроме как смиренно улыбаться наглому хозяину притона и ждать, когда он смилостивится над бездомной женщиной и предоставит ей право на убогую жизнь в борделе. После долгих уговоров господин Мухаммед велел Алисе станцевать. Ёжись под его колючим взглядом, девушка исполнила несколько танцевальных па, изо всех сил пытаясь выглядеть соблазнительно. Турок прыснул от смеха, выразительно пожал покатыми плечами, скороговоркой выпалил что-то по-немецки и демонстративно отвернулся. «Он сказал, что ты колышешься, как медуза», – живо перевела Анжела, и гневно сверкнула глазами, показывая, что Алиса провалила экзамен. «Что от твоих предсмертных конвульсий ему не секса, а в богадельню охота. Но ему тебя жалко, поэтому он тебя берет. Будешь консульмацией заниматься». Алиса отшатнулась. «Это что, сумо для проституток?» – обалдело пролепетала она. «А мы не проститутки. Ты этим словом не бросайся», – надулась Галина. «Мы путаны. А консумация – это когда мужиков разговором надо на шампанское или коньячок раскрутить». «Работа не пыльная. Соглашайся и благодари, дурища», – прошипела Анжела и с размаху двинула оторопевшую Алису в бок. Рассыпавшись в благодарностях, все трое, пятясь, покинули кабинет босса и выбрались на свежий воздух. По дороге девчонки втолковывали Алисе, что ей несказанно повезло, что консумация – во какая работа. «И не пыльно, и при деньгах, хоть и не при больших», – толковала ей Анжела, игриво подмигивая. «Шас на паспорты, но тебе сфотаем, в кафе посидим и на работу», – добродушно вторила ей Галина. «Ты, Алиска, Бога моли, шо Мухаммед тебе не прогнал». «Ты як начала колыхаться, у мене душа у пятки скрылась, як привидение, ей-богу». «Спасибо, девочки», – с чувством поблагодарила их Алиса. «Сегодня угощаю я». Возражений не последовало, и весело гомоня, женщины отправились на поиски ближайшей фотостудии. Буквально через полчаса с готовыми фотографиями в кармане они прошествовали по Нойонгассе до Кайзергассе и, облюбовав небольшое симпатичное кафе, решили отметить второе рождение Алисы шампанским. «Твоего нового имени мы пока не знаем. Наш басурман тебя на днях окрестит. Но с этой минуты твоя жизнь только начинается», торжественно произнесла Анжела и подняла бокал. «Поздравляем!» Нестройно пропели женщины и сдвинули узкие тела фужеров, разразившихся стеклянным перезвоном. После двух глотков веселящего напитка на Алису навалилась хандра. Она вообще не любила алкоголь. Он вызывал у нее приступы тягучей меланхолии. Удрученно глядя на гомонящих девиц, Алиса вяло теребила край скатерти. Ощущение нереальности происходящего, возникшее еще в Гриндельвальде, не проходило. Оно нарастало, обостряясь каждым днем. Девушка чувствовала себя тряпичной куклой, марионеткой, участвующей в пошлом фарсе. Клуб «Кабаретист» – дешевая декорация, только подчеркивающая убогость действа. Анжела с Галиной – третьи разрядные статистки. Все ужасающе грязно и гадко. Из простой девчонки в жену миллиардера, из миллиардеров в монашки, из монашек в бордель. И вот на дне. Головокружительная карьера, нечего сказать. Погруженная в безрадостные мысли, она не слышала ни здравец в свою честь, ни профессиональных советов Галины, толковавшей, как вести себя с клиентами. «Если на мужике Патек Филипп у золотом корпусе, то на дринки не рассчитывай. Кружка пыва и соленые орешки. Чем больше бабла, тем жмотистее. Это я тебе, як доктор, говорю. А вот если в задрыпанном пиджачишке да джинсах на босу ногу, наш человек, бери его голыми руками». «Ба, Анжелка, да она не слухая», — возмутилась она, заметив, наконец, что Алиса совсем ее не слышит, вычерчивая ногтем невидимые зигзаги на столе. Анжела досадливо махнула. «Молчи, мол». Потом наклонилась к ее уху и что-то быстро зашептала. Галина выслушала, недовольно дернула плечом и, наморщив короткий бульдожий нос, уткнулась в тарелку с наполовину растерзанным салатом. Остаток праздничного ужина прошел в тягостном молчании. Галина с видом оскорбленной девственницы хмуро поглощала пищу, Анжела сочувственно вздыхала, время от времени бросая на отрешенную Алису выразительные взгляды. «Похороны надежд», – снова шепнула она Галине, указывая глазами на поникшую рыжую челку Алисы. «И царствие им небесное, туда и дорога, усе, дывки!» – огрызнулась та. «Кончай помынки, на работу пора, оперед, на боевое крещение!» И три искательницы приключений поднялись из-за стола.